241. 23 апреля. Царь-строитель, не пожалевший лучших материалов для храма, счастье тебе. Вождь-разрушитель городов, сила тебе. Принесшая великую жертву, знание тебе. Радость светоч несущему. Утроим знамя приявшего жизнь добровольно. Чую, надо часть чужих аур изгнать. У них нет четких друзей. Трудитесь. 242, 24 апреля. Когда грустишь, устреми глаза на буквы языка моего. Могу найти учителя без денег. 243, 26 апреля. Говорю не для минуты, но желая тебе счастья, и движение к нам. Прошу не веру, лишь доверие, оно поможет. Я просил поговорить тихо и не хочу огорчать, не пускать слезы, но прошу только открыть доступ. 244, 27 апреля. Явление счастья чую, не надо усиливать, оно постучит само. Читайте спокойно, я пошлю мысли. Чую сосредоточение укоротить срок явления, передвижение дальше. Пусть мозг остается открытым, нас пусти. Надо слушать, потом разберешь. Когда провода действуют, ничто не ускользает. После аппарат усовершенствуется. Надо поменьше есть. Не надо пить крепкий кофе. Не надо есть мясо. Не надо есть спаржу. Не надо есть уставши. 245, 28 апреля. Нужно туман рассеять, мощь духа сумейте направить. Я после укажу на ход вещей. Нужно уметь слышать. Нужно поднять нервы. Надо аппарат расширить. 246, 29 апреля. Но вы не умаляете моей любви к вам. Я вас избрал. Щит мой вам послал и позвал на служение. Благо начавшим сужденное дело. Благо вам, сеятели. Ни дождь, ни гроза не остановит вашего сева. Но не выдайте знания раньше срока. Не обратитесь к лжецам. Не судите имя мое с безумными. Я сам приведу, сам обнаружу, сам поставлю. Я избрал Россию. Хвалите имя Господне. Нужное передам через вас. Сущие не пропадут. 247, 30 апреля. Сумейте пустить существо моего учения чистым сердцам. Надо считать нам сроки. Нужно сознавать сроки, когда они наступают, но некоторые уже наступили. Нас чудный строй утверждает. Чудное сочетание тонов радует. 248, 1 мая. Но и очарований много, но не для них проходим школу подвига. Путь Вивекананды тяжелый, и он сомнением терзался. Полного самадхи не было. Имена надо очень хранить. 249, 2 мая. Усталость мучит. Тело и отношение организма устремляется против низших земных сфер. 253 мая. Надо тепло сохранить усталому духу. Явленная книга полна душевной теплоты. Конечно, многое стерто временем, ибо суждения не были записаны учениками, но все-таки мысли о правде будут нужны. Нужно дать новое направление мысли. Нетрудно открыть старинные книги, но буквы засветятся светом духа. Хочу указать путь отношения к нам. Когда мысли чересчур быстры, лучше ожидать вибраций на свежем воздухе. Нельзя ожидать явлений сразу. Но надо нервы поднять, пытаться слышать голос. 251, 4 мая. Я пошлю вам других людей, но вы поймите их. укажите. Я сказал. Совесть чувствует правду. И я сам прекращу избранника, переступившего закон. Я стану на стражу охранить созданное нами. Сурово найдите нужное устремление на устав мой. Сумейте устремить дух ваш на существо посланных людей. 252. 5 мая. Ученик устал, сумрак уйдет. 253. 6 мая. Являю счастье. Сумейте распознать. 254. 7 мая. Признайте посланное и спешите. Нужно завтра не потерять. Косвенно все дано, но блюди мое приближение. Не ищите далеко, уготованное близко. Сумейте спешить, всем говорю. До будущего года многое утечет. Руку протяните, ваше дело не могу без вас свершить. Шире понимайте. 255. 8 мая. Срок приближается. Понимание помогает моим лучам. Суждено единое направление вам провести. Новые возможности укажу помочь нашему делу. Снова подвиг, снова победа, веду славным путем. 256. 9 мая. Не должны обращаться к счету чужих. Не должны обращаться к новым ошибкам. Надо начинать судить осторожно. Сужденное не считать утерянным. Сурово направляю во избежание вреда. Надо показать понимание устремления мелких людей. 257. 10 мая. Не надо сурово судить. Когда нужно, пошлю новые книги. Новое прочное устремление доведут. 258. 12 мая. Не надо являть, я помогу, чуя вашу боль. Нужно чуять здоровье свое. 259. 13 мая. Опять строителем буду. Могу указать ошибки. Надо шагать самим. Урусвати знает градусник духа. Урусвати знает указы духа, полученные ночью. Нужно спокойно ждать. Работа ведется, и путь является. Нужно победить. Белая оправа жизни дана, чиста, как эмаль. Умейте заполнить щитом моим. Уроки начала открывают опыт явлений жизни. Свободной, сознательной волей срок приблизите. Щит над вами. 260. 14 мая. Погодите сокрушаться. Не худое вижу. Свет сияет над вами. Свати, значит, свет. Свети в пути. Свет в нас. Идите твердо, как по мосту, к нашим берегам. Самый простой, самый сердечный, самый чудесный в утверждении умения идти по воде во спасение красоты мира. Исполним указ Вышнего. Процветем, сколько дано. Явите презрение пищи. 261. 15 мая. Рад твоему сознанию. Рад твердость. 262. 16 мая. Чую, кончатся сумерки ваши. Чую, придет радость. Сулю через новых людей щит явить. Знаю ваши трудности, но плата неизбежна. 263. 17 мая. Знаю ваши тяготы. Опасности нет. Промыслите остальное существование. Суровое время, небывалое, сурово серое существование Земли. Ждите света. 264. 19 мая. Считаю я решиться сумрака конец. Считаю аппарат ваш напряжен. Тяжко здесь. Уберегаю, знаю, посылаю помощь. 265. 20 мая. Сопутствую в явлениях жизни. Несу весть о нашем решении. снимаю с вас тягость, снимаю сон духа, снимаю сумрак, снимаю тучи, щит мой над вами. 266, 21 мая. Будущее являю я вам, считайте. 267, 22 мая. Снова чую, счастье идет. Сулю усталым отдых, сулю преданным восхищение, сулю явленным нахождение, предательство познавшим, слава духа. Новым стучащимся ключ пошлите. 268, 23 мая. Считайте каждую возможность. Щит мой с вами, пустить надо луч живой. Снова серое устремление не допустите. 269, 24 мая. Скоро сойдет понимание. Учитель радуется тебе. Снова можешь слово нести, еще придут. Ты можешь дать радость, показав путь. Ты можешь убедить. Ты можешь простым словом прорвать завесу явления пошлости. Рука моя с тобою. 270, 25 мая. Чую, Сатурн не заденет моих. Сатурн неподвижен, нужно мочь. Считаю, Сатурн самая низкая планета. Надо учить Оригена. Сумей нести о честных учениях наставление. Помни о Мории. Чур не считаю, явит твоим родным седую старину. Но чур станет живым, если помыслы направить на наш ашрам. Можно из меня сделать чура, мысли о бывших воплощениях, но мысли лучше о будущем учителе. Не Аллалминг, не Соломон, не Акбар, но посланец высших моря поведет вас. Даже несущественно быть моей сестрой. Сестер много, но важно быть избранным Христом.